Риткин жил кооп 29-го года, стиснут со всех сторон годом 74-м. Сразу после войны это был фешенебельный район. Здесь селилось районное начальство. Сейчас домики вошли в землю, уткнулись стыдливо в задворки пятиэтажек, но я сегодня человек, проходящий сквозь стены. И я подхожу к Риткиному дому сразу с нужного мне угла и успокаиваюсь. Тут все по-прежнему. А главное, до сих пор нет забора. Давно-давно, когда мы прибегали к Ритке попить воды перед кино, мы слышали, как серьезно обсуждался в их семье вопрос о заборе. Несколько раз во двор даже привозили доски, и они долго лежали под дождем и солнцем, а потом куда-то исчезали. Я помню, как вкапывался круглый пахучий столб в то место, где должна была быть калитка. Он стоит до сих пор, почерневший, маленький, а забора так и нет, и калитки нет. — И не будет, — говорила Ритка. — Зачем? Я иду сквозь символическую калитку, мимо столба. Как хорошо, что он стоит. Потому что за что бы я схватилась, не будь его. А схватиться надо было. В беседке, открытой ночами для чужих влюбленных, сидят все мои подружки. Они смотрят на меня, остолбенелую у столба, а Ритка начинает плакать. А ведь можно было сообразить, что ты привезешь сына после экзаменов к матери. Честное слово, можно было сообразить. Это Нелка. Она крепко целует меня в щеки. Лёлька машет из угла беседки красивой загорелой рукой. — Я не встану, — говорит она. — Сижу удобно. Подойди, я тебя чмокну. — А ты вполне. Прошлый раз ты была толстовата, а сейчас мера. На крыльце уже стоит Риткина мама в теплых войлочных тапках, на полных, разрисованных синими тромбофлебитными узлами ногах. — Здравствуйте, тетя Фрида, — говорю я. — Фима! Фима! — кричит она в комнату. — Смотри, кто к нам пришел! На крыльцо выходит Риткин отец. Маленький, седой, в рубашке из детской в зайчиках бумазеи. Он смотрит на нас, и слезы начинают бежать по его небритым щекам. — Перестань, Фима, а то я тоже начну, — говорит Фрида Абрамовна. — Какая удача! Вы все вместе! Это как 1 мая! — Так не бывает. — твержу я, — не бывает. — Что не бывает, Линочка? Ритка кладет мне на плечи маленькие руки. — Я ведь спонтанно, — бормочу я, — а вы все вместе. — Мы все спонтанно, — смеется Нелка. — У меня путевка в Кисловодск. Ну, приеду на 3 дня позже. А мама моя совсем старенькая. Ты ее не узнаешь. А у Лели здесь автомобильные интересы. Лелька из своего угла таинственно мне улыбнулась. Я почувствовала, что никогда в жизни так кстати не придутся мне чужая путевка в Кисловодск и чужой автомобиль. — У меня припасена бутылочка вина на случай, — говорит тетя Фрида. — Раз вы все вместе, тетя Фрида, — смеется Лелька. — Что за дискриминация? Когда нас было 3, вы не предлагали. — Я как раз думала, — оправдывается тетя Фрида. — Я думала, вот сейчас я их угощу. Когда еще будет случай? А тут вижу, идет Лина. Ритка расставляет на столе рюмки. — Ты посидишь с нами, папа? Ефим Исаакович радостно соглашается. — Нет-нет, Фима, ты оставь девочек, — кричит с крыльца тетя Фрида. — Пусть поговорят. — Я немножко, — говорит он. — Я одну минутку. Он открывает бутылку, смотрит на нас своими добрыми глазами. — Кто из вас генерал, девочки? — спрашивает он. — Командуйте. Мы выпиваем первую машинально, без тоста. Только потом Лёлька спохватывается. — А за что мы пили? — За встречу, — говорю я, — за спонтанность. — За здоровье, — говорит Ефим Исаакович. — Пить нужно только за здоровье, девочки. Он уходит, низко нам поклонившись, а мы остаемся вчетвером. Я снова наливаю в рюмки. — Не надо, — говорит Нелка, — успеем. — Скажи, Лина, как твой сын? Мы правильно высчитали? Он окончил у тебя школу? — Да, — отвечаю я. — Какое у тебя нервное будет лето! — Это Ритка. — Ты знаешь, — говорю я ей, — он хочет в медицинский. — Молодец! Мужчина-врач — это очень благородно. Ничто в ее лице не дрогнуло, но ведь и я не вздрагиваю. Мало ли, о чем мы мечтаем в 17. Нелка молчит. Лёлька раскачивает рюмку, колышет золотистое от солнца вино. — Девчонки, — говорю я, — не надо о детях. Давайте о себе. Расскажите, как живете? — Это трудно, Лина, сразу. Я вот тебя спрошу, как ты живешь. Ты мне скажешь одним словом? Не надо одним. Я готова вас слушать целый день. Лёля поднесла часики к носу. Значит, по-прежнему не носит очки. Считает, что ни одну женщину никакие очки никогда не украсили. Целый день я не могу, говорит она. Я ведь, Лина, здесь на своей машине попросила Игоря завести к Ритке, пока он тут свои дела устраивает. Скаты нам надо поменять, так что он вот-вот за мной заедет. Вот кого бы я не хотела видеть, так это Игоря. Лёлька и не подозревает, какое неприятное для меня воспоминание ее муж. Он был третьекурсником, когда я поступила в университет. Я привезла ему от его мамы посылку, которую он сам брать не хотел. Ну а мне, счастливой, выдержавшей большой конкурс первокурсницы, тогда можно было поручить все, что угодно. Я и тащила эту тяжеленную посылку для Игоси, как его называла мать, а потом уже без ног и без рук искала его по адресу. Он снимал комнатенку в Цоколе. Я просто упала в ней, когда добралась. Мне бы торжественно вручить посылку и уйти сразу. А я села, дышу, как паровоз в гору, а он тут же воровато запер дверь. Это была отвратительная, молчаливая драка. И Гося был не сильным, но подлым. Он наступил мне коленом на руку, и мне пришлось ухватить зубами его диагоналевые штаны. Я отплевывалась потом целый месяц. В конечном счете я его побила, потому что, когда он уже отстал и даже словами выразил, что я ему не нужна вовсе, вобла, стиральная доска, мешок с костями, я продолжала биться. Я пульнула в него будильником. «Хозяйский!» — кричал он. Вылила на него воду из графина. А когда он стал кричать, чтобы я ушла, я перевернула ему стол, на котором лежали стопочкой тетради, пол арбуза и стоял пластмассовый, доверху наполненный чернильный прибор. После этого мы больше не здоровались в университете, а вскоре мне пришлось переводиться на заочное, так что история его романа с Лёлькой прошла мимо меня. Говорили, что он хороший муж, добытчик, все в дом, Лёльку любит, по работе хорошо растет. И никому никогда я не рассказывала, как натекли в арбуз фиолетовые чернила. Но ощущение гадостности у меня до сих пор. И каждый раз хочется пойти и вычистить зубы от диагоналевых ниток.